Глава 22. В библиотеке повисла тишина, но через несколько секунд послышалось мелодичное бормотание, словно кто-то напевает себе под нос песенку. Джордж удивленно оглянулся, но тут же догадался, в чем дело. На экране космоса появлялись цепочки чисел, а компьютер весело им подпевал «Тра-та-та, тра-та-та». «Космос!» — окликнул Джордж, которому было совсем не до песен. Ему очень не понравилось, что Эрик так внезапно сорвался с места. «Пам-парам-пам-парам!» — пропел в ответ компьютер. «Космос!» — повторил Джордж. «Где сейчас Эрик?» «Тру-ля-ля! Тру-ля-ля!» — бодро мурлыкал космос в такт бесконечным рядам чисел. «Космос!» — произнес Джордж сурово. — Прекрати петь и скажи, где Эрик. Компьютер оборвал свою песенку на полуслове. — Эрик ищет новую планету, — удивленно сказал он. — Жаль, что тебе не нравится моя песня. Я люблю петь, когда работаю. Тра-та-та, тра-та-та. «Космос!» — отчаянно завопил Джордж. «Где он?» «Трудно сказать», — ответил космос. «Что значит «трудно сказать»?» — изумился Джордж. «Я думал, ты все на свете знаешь». «К сожалению, нет. Я не знаю того, чего мне не показывают». «Так что же, Эрик заблудился?» «Нет, не заблудился. Он путешествует по космосу и показывает мне новые места, а я следую за ним и наношу их на карту Вселенной». «Ну, ладно», — с облегчением вздохнул Джордж, радуясь, что Эрик не потерялся. «Хорошо, но он так торопился. Там, наверное, что-то необыкновенное...» «Нет-нет», — перебил его космос, — «просто исследование новых мест во Вселенной. Обычное дело». Джордж растерялся. «Если так, то почему Эрик, очертя голову, бросился в портал?» Он-то, Джордж, думал, что Эрик ему друг, который всегда все расскажет и объяснит, не то что другие взрослые. Но он ничего не рассказал и ничего не объяснил, взял и исчез. Джорджу отчаянно захотелось броситься вслед за Эриком, схватить первый попавшийся скафандр, уговорить компьютер открыть портал, но тут он вспомнил, в какую ярость пришел Эрик, когда они с Ани отправились в открытый космос без разрешения. «Делать нечего, придется идти домой. Может, Эрик вовсе ему и не друг. Может, ему, как другим взрослым, совершенно все равно, о чем там Джорджу хочется узнать?» Джордж уныло подхватил свою промокшую куртку и портфель и под мурлыканье космоса поплелся во свояси. Он уже ступил одной ногой на крыльцо и вдруг вспомнил, у него ведь было две причины навестить Эрика. Про доклад на школьную конференцию он рассказал, но потом случилось столько всего интересного, что он позабыл предупредить Эрика о докторе Лине и его странных расспросах. «Письмо», — вспомнил Джордж. «Вдруг это Злин?» Джордж ведь слышал под дверью кабинета, как Лин кричал на Ринго. «Я же велел вам опустить письмо в ящик!» «Это наверняка то самое письмо, которое получил Эрик». Потому-то Лин и выспрашивал у Джорджа, не исчез ли внезапно его сосед. Джордж бросился обратно в дом, забыв закрыть входную дверь. В библиотеке все было по-прежнему. Космос напевал, погрузившись в работу, а на столе перед ним лежало письмо, которому Эрик так обрадовался. Дрожащими руками Джордж схватил письмо, уже догадываясь, кто его написал. «Дорогой Эрик, если не ошибаюсь, ты по-прежнему ищешь новые планеты, пригодные для жизни. Хочу обратить твое внимание на одну весьма примечательную планету, которую я случайно обнаружил. Она примерно того же размера, что и Земля, и находится приблизительно на таком же расстоянии от своей звезды, на каком Земля находится от Солнца. Насколько я понимаю, это самая подходящая планета, какую только можно себе представить. Я убежден, что у нее есть даже атмосфера. На этой планете можно дышать. У меня нет возможности проверить эту информацию самостоятельно, но я очень хочу узнать твое мнение об этой планете. Ниже указаны ее координаты или, точнее, путь к ней. С научным приветом. З.Л. Джордж прекрасно знал, кто такой этот З.Л. Он 100 раз видел этот почерк в своем дневнике. Во время урока смотрел в окно. Опять считал ворон. Не слушал учителя. Автором письма был Лин, в этом не оставалось никаких сомнений. «Злин знает, что компьютер-космос существует на самом деле», — лихорадочно думал Джордж. «Значит, это ловушка». «Космос», — обратился он к компьютеру, который теперь мурлыкал «Гори, гори, моя звезда». «Мне срочно надо к Эрику. Ты можешь его найти?» «Я могу попробовать», — ответил Космос. На его экране появился ряд изображений. Первое из них напоминало морскую звезду с длинными лучами, закрученными спиралью. Над ней было написано «Наша галактика. Млечный путь». «Наша галактика состоит приблизительно из 200 миллиардов звезд», — начал Космос. «Наша звезда Солнце всего лишь одна из них».